Странно, но факт. Упорствовал он теперь гораздо меньше, чем в детстве, когда иезуиты были рядом, воспитывали и наставляли, когда он принадлежал им душой и телом и не знал никого, кто мог бы настроить его против них и увлечь чем-то посторонним. Им удалось таки привить Дезесенту любовь к божественному. Где-то глубоко в нем она пустила свои незримые корни, понемногу разрослась. И вот теперь, в тиши уединения, оказывая воздействие на его замкнувшееся в тесном мирке навязчивых идей ум, расцвела пышным цветом. Дезесен стал разбираться в своих чувствах, проследил их развитие и, выявив их происхождение, убедился, что все в его прежней свободной жизни было обусловлено иезуитской выучкой. Так что тяготение ко всему искусственному и эксцентричному – это, конечно, результат своеобразной вольницы занятий, почти неземной утонченности в манерах и квазибогословского склада мысли. Этот порыв в сущности не что иное, как восторженное искание идеала, неведомого мира и по-библейски чаемой грядущей благодати. Тут Дезесент прервал свои размышления. «Значит, — сказал он себе с досадой, — я заражен гораздо больше, чем думал. Даже и рассуждаю, как казуист». Охваченный смутной тревогой, Дезесент задумался. «Если я прав, и обращение к вере происходит не на пустом месте и требует определенной подготовки, то бояться, разумеется, нечего. Но пишут же романисты о любви с первого взгляда, а богословы — об озарении. И если правы именно они, то бояться есть чего. Потому что бесполезно тогда анализировать поступки, прислушиваться к своему внутреннему голосу, принимать меры предосторожности. И бессмысленно объяснять мистическое, ибо то, что произошло, необратимо». «Ну и ну, я совсем поглупел», — сказал Дезесент. «Если так и дальше будет продолжаться, я от опасения заболеть и впрямь заболею». Он попытался сопротивляться. Воспоминания ушли. Появились, однако, новые симптомы недуга в виде богословских понятий. Вместо живых картин парка, уроков, воспитателей — одни абстракции. И он помимо воли размышлял о противоречивом истолковании догм, о былых ересях, которые описаны в книге о церковных соборах отцом Лаббом. То доносились до Дезесента отголоски еретических учений или споров, разделивших некогда церковь на восточную и западную. То Несторий отказывал Деве Марии в праве зваться Богородицей, потому что в таинстве воплощения зачала она якобы не Бога, а человека. То Евтихий объявлял, что божественным в Христе было совершенно поглощено все человеческое, и он имел лишь кажущуюся плоть. Или другие спорщики доказывали, что Спаситель вообще не имел тела, и что сие выражение «тело Господне», взятое из Священного Писания, следует понимать в переносном смысле. То Тертуллиан бросал свое знаменитое, почти материалистическое «бестелесно лишь то, что не существует. Всякое сущее наделено присущим ему телом». Или возникал, наконец, веками длившийся спор о том, был ли распят один Христос, или на Голгофе претерпела крестные муки единая и нераздельная Троица. И все эти мысли осаждали и мучили Дезесента, тогда как он машинально, словно твердя заученный урок, сам и задавал вопросы, и отвечал на них. Несторий умер в 450 году, Константинопольский патриарх в 428-431 годах, осужденный Вселенским Эфесским собором за еретическое учение о двух самостоятельно существующих природах Христа. Евтихий, 378-451, родоначальник ереси, по которой все человеческое во Христе совершенно поглощено божественным, осужден на Пятом Вселенском соборе. Примечание редакции. Несколько дней подряд его переполняли парадоксы, логические выкладки, мысли о противоречивом хитросплетении сложных определений из области самой тонкой и придирчивой небесной юриспруденции, которые подходили за счет игры слов для любого истолкования. Потом прекратились и абстракции, и под влиянием развешанных по стенам картин Моро в его воображении возникли образы пластические. Дезессент видел, как мимо него проходит крестный ход, как архимандриты и другие пастыри поднимают руку, благословляя коленопреклоненную толпу, и покачивая своими седыми бородами, читая молитвы. Увидел он, как тянутся в темные крипты молчаливые цепочки кающихся. Увидел, как устремляются к небу соборы, а в них сам вон читаются проповеди. Подобно Де Квинси, который под влиянием опиума вспоминал при словах «консул Романус» целые страницы из «Тита Ливия», и воочию представлял себе торжественный церемониал императорского двора или планомерный отход римской армии, Дезессенту при упоминании любого догмата вдруг с волнением рисовалась сияющая базилика и на ее фоне пастырь со своей многочисленной паствой. Томас де Квинси, Кинси, 1785-1859, английский писатель-романтик, автор «Исповеди курильщика опиума», 1822. Примечание редакции. Шли века. Собрание верующих уступило место современной службе. И это видение благочестивой череды времен погружало Дезессента в бесконечность печальной и нежной мелодии. Здесь не требовались ни рассуждения, ни аргументы, ни доказательства. Страх и трепет охватили Дезессента. Образы искусства отступили под католическим натиском рассудка. Дезессент затрепетал было и вдруг как бы восстал, в один миг взбунтовался. В голове у него забурлили чудовищные мысли. Они были связаны с хулой против святой воды и елея, о которой говорится в пасхальной книге для духовников. «Сколь силен демон, противящийся всемогущему Богу». Страшные силы может исходить от самого верующего, который со злобной мерзкой радостью прямо в храме кощунствует, святотатствует, проклинает, богохульствует и начинает участвовать в колдовстве, черных мессах, шабашах, всяческой бесовщине. Дезессент решил, что святотатствует уже тем, что хранит дома предметы культа, церковные книги, ризы, дароносицы. Сознание собственной греховности принесло ему чувство радости и гордости. Он испытал даже тайное удовольствие от этого святотатства. Впрочем, святотатство невеликого или не святотатство вовсе. В конце концов, он любил эту утварь и не нарушал никаких правил. Так из-за боязливости и осторожности он начал успокаивать себя, ибо был склонен во всем сомневаться и к тому же не находил в себе храбрости на явные злодейства и смертные грехи. Наконец, мало-помалу рассеялись и эти помыслы, и Дезессент как бы с духовных высот смог прозреть суть и того, как поколение за поколением церковь врачевала человечество. Она предстала перед ним и плачущей, и ликующей, несла весть о жестокости и несправедливости жизни, проповедовала терпение, покаяние, самопожертвование. Указывая на крестные муки Христа, старалась облегчить страдания. Обещала иную, лучшую участь и райское блаженство на том свете всем, кто обижен на этом. Призывала считать искупительной жертвой Господу страдания, несение обид и тягот, удары судьбы. Да, церковь находила чудные слова утешения. становилась матерью обижаемых, заступницей гонимых, грозой тиранов и сильных мира сего. И здесь снова возвращались сомнения. Очень хорошо, конечно, что церковь указывает на несовершенство этой жизни, но очень плохо, что тешит надеждами на жизнь небесную. Шопенгауэр оказывался более точным. Он, как и церковь, исходил из того, что жизнь гнусна и несправедлива. Он так же, как и подражание Христу, горько восклицает: «Что за несчастье, земная жизнь!» И проповедовал одиночество и нищету духа, говоря людям, что как бы ни складывалась их жизнь, и чем бы они ни занимались, они останутся несчастными. Бедняки, потому что от бедности горе и боль, богачи, потому что от богатства непроходимая скука. Однако он не придумывал никакой панацеи, не пытался сказками смягчить боль. Шопенгауэр не поддерживал идею первородного греха, не доказывал, что не случайно небесный самодержец защищает негодяев, помогает глупцам, отнимает детство, лишает ума в старости и медлит справедливостью. Не уверял, что благое провидение изобрело во благо эту ненужную, непонятную, несправедливую, нелепую дикость, физическое страдание. И уж никак не говорил, в отличие от церкви, о необходимости испытаний и лишений, а только из сострадания восклицал в возмущении: «Если это Бог создал землю, не хотел бы я быть Богом. У меня от ее несчастья разорвалось бы сердце». Эх, он один-то и был прав. Чего стоили все эти евангелические лечебники по сравнению с его трактатами о духовной гигиене? Он-то не пытался никого лечить, не предлагал больным никаких снадобий, не обнадеживал их, но его учение о пессимизме было, в общем-то, величайшим лекарством и утешением умов избранных, душ возвышенных. Учение это показывало общество таким, каким оно реально является. Настаивало, что женщина глупа от рождения, а также, указывая на возможные опасности, предостерегала от иллюзий, советуя питать как можно меньше надежд. А в случае, если они все же сильны, вовсе расстаться с ними и почитать себя счастливцем уже потому, что вам нечаянно не свалился на голову кирпич. Это учение следовало по тому же пути, что и подражание, однако не сбивалось с дороги, не плутало по неведомым тропкам, не устремлялось в лабиринты, хотя и достигало той же цели – вывода о смирении и всеприятии. Правда, всеприятие и смирение, то есть просто-напросто констатация печального положения дел и невозможности каких-либо изменений, могли понять и принять лишь избранные. Остальные же выбирали добренькую веру, посредством чего смягчали гнев и оставляли неповрежденной свою мечту. Эти размышления снимали с души Дезессента огромную тяжесть. Сами по себе афоризмы великого немца успокаивали мысли, а вкупе с церковным утешением пробуждали работу памяти. И не мог уже Дезессент отрешиться от католичества, столь поэтичного, столь пронзительного, в которое он некогда погрузился и сущность которого проникла в него до мозга костей. Религиозные чувства и страхи, с ним связанные, вернулись к Дезессенту с тех пор, как здоровье его пошатнулось. Новое обретение веры и очередное нервное расстройство совпали. У него еще в ранней юности возникли своеобразные болезненные ощущения. Пробегали мурашки по спине или дергался уголок рта, если, например, он видел, как прачка выжимает мокрое белье. С годами они не проходили. Он и сегодня страдал, когда слышал, как разрывают ткань, трут пальцем по куску мела, ощупывают шелк. Невоздержанность в холостяцких привычках, утомительная работа ума усилили врожденный невроз, истощили кровь, и без того в их роду истощенную. В Париже Дезессенту пришлось пройти курс гидротерапии, так как у него дрожали руки и были сильнейшие невралгические боли. От них перекашивалось лицо, стучало в висках, кололо в венах, тошнило. Причем тошноту можно было перебороть, только если лечь на спину и погасить свет. Когда он угомонился и упорядочил свою жизнь, то невралгия прекратилась. Теперь она вернулась в новом виде. Перестала болеть голова, зато раздулся живот. По кишкам как будто провели раскаленным утюгом. Рези не отпускали, но были безрезультатны.